ओम ज्ञान निरंतस्याज्ञानं जनाशलाकया चक्षुर्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकर्णाहं ददाति स्वपदं चितं वञ्चक अभिलेख पजास्ति राम श्री रंगनाथ श्री राम क्षेत्र история этой кшетры, этого храма началась очень давно. Очень давно. Я попытаюсь в нескольких словах рассказать все, что связано с этим храмом. Или, по крайней мере, какую-то часть. На самом деле, чтобы обойти весь храм, нужно несколько дней. Там внутри находятся буквально сотни храмов. Это целый город в городе. Но, по крайней мере, несколько слов об этом божестве, об основном храме я попытаюсь сказать, прежде чем мы пойдем туда. Пожалуй, я начну с того времени, когда Рама пошел войной на Равана. Совсем недалеко отсюда, в Панчавати, Рама, Лакшмана и Сита мирно жили в хижине, наслаждаясь красотой леса. Это очень красивое место. Господь Чайтанья заходил в Панчавати, в то место, где жил Сита, Рама, Лакшман. И когда он увидел это место, он стал плакать и кричать: «Сита, Сита!» Потом он стал кричать: «Убей его, убей его!» Он вошел в настроение Лакшмана, который хотел растерзать Ланку и Равану, укравшую Ситу. Он стал бегать, рвать на себе волосы. Потом он вдруг почувствовал себя Рамой и стал кричать: «Олень, олень, догоняй его, догоняй его!» Так или иначе, Панчавати недалеко, здесь. И после этого, когда Равана украл Ситу, мы знаем, что Хануман нашел ее, в конце концов, и огромное войско Господа Рамачандры пришло. Оно пришло к Рамешварам, куда мы, скорее всего, с вами не поедем, но это место, находящееся отсюда в 5-6 часах езды. Это место называется Сету-банда. Сету значит мост. То место, где обезьяны выстроили огромный мост. Но прежде чем они выстроили мост, прежде чем они еще даже перешли на другой берег Ланки, Равана узнал о том, что огромное войско приблизилось к его царству. И он слегка испугался. На самом деле Равана ничего и никого не боялся. Даже Шива поклонялся ему в каком-то смысле. Равана был очень наглым. Но тем не менее он слышал много о Раме. И какое-то подозрение закралось в его сердце, поэтому он послал двух шпионов. И двое шпионов-ракшасов приняли вид невинных обезьян и стали бродить. Они перелетели на этот берег и стали ходить по этому войску, рассматривать. Они шли, они не могли дойти до конца войска. Они шли в один конец, в другой конец, они не могли увидеть конца. В конце концов, они увидели Лакшмана. Когда они увидели Лакшмана, его красоту, они чуть не упали в обморок. Они подумали, что этот наверняка один сможет уничтожить все войско Рамы. Потому что такой красивый должен быть очень сильным. Так или иначе, они ходили повсюду, все вынюхивали, и на рассвете их схватили. Обезьяны поняли, что они пришли шпионить. Их схватили, хотели сразу же убить, но в конце концов привели к Раме. И Рама сказал: «Ну что, вы посмотрели на наше войско?» Они сложили молитвенные руки и сказали: «Да, Господь, мы посмотрели на ваше войско». «Ну и как?» На нас произвело очень сильное впечатление. Рама сказал: «Отпустите их, пусть они отправляются обратно, пусть они идут к Раване, и пусть они расскажут Раване все, что они увидели тут. И если Равана согласится отдать Ситу, то он станет моим другом, я буду защищать его, я буду на его стороне, я ничего ему не сделаю. Пусть он отдаст Ситу миром». Шпионы побежали, Равана созвал военный совет, все его министры пришли, Индраджит, его сын, Вибишина, его брат. Все до этого у Раваны было несколько братьев. Мы знаем о Кумбхакарне, который спал все время. У него было также Кара, Душана, Шурпанакха, сам Равана и Вибишина. И за много-много лет до этого они совершали жуткую аскезу, суровую, страшную аскезу. Равана отрубал свои головы и раз в 10 лет бросал голову в огонь, пока он не отрубил 9 голов. На 10-ю голову Господь Брама пришел перед ним, явился, дал ему благословение. Другие его братья тоже на той же самой горе совершали аскезу. И когда Господь Брама вынужденный появиться перед ними, вынуждены прийти к ним, чтобы благословить их. Пришел, каждый из них просил мистических сил, могущества, власти, наслаждений в этом мире. Но когда дошел черед Вибишины, потому что полубоги вынуждены давать то, что у них просят. Кришна сварат, он абсолютно независим, поэтому он не обязан. И если мы совершаем аскезу, он может дать нам, что мы хотим, может не дать нам, что мы хотим. Поэтому люди не очень любят поклоняться Кришне. Они знают, Кришне поклоняйся, не поклоняйся, он даст то, что он хочет, и то, чего он не хочет, не даст. Наоборот, он может забрать все. Но в конечном счете Кришна дает самое лучшее, то, что нужно нам. Тогда как девы, полубоги, вынуждены давать то, что у них просят. И поэтому, когда Равана попросил то, что ему нужно было, ему было даровано то, что ему нужно было. Когда дошла очередь до Кумбхакарны, Брама, слегка испугался. И он велел своей супруге, богине Сарасвати, войти в его язык. И поэтому супруга сделала так, что его язык немножечко заплелся после долгой аскезы. Вместо того, чтобы попросить вечной жизни, он попросил вечного сна. И Брама быстро сказал: «Татасту, татасту, будь во дворе, спи, никому не мешай». Но когда пришел черед Вибишины, брата Раваны, то и Брама появился перед ним и спросил: «Что ты хочешь?» Вибишина сказал: «Я хочу бхакти, я хочу чистой преданности и ничего другого». И Брама немножко удивился, но с огромным удовольствием сказал: «Тадасту, будь по-твоему». И позже, когда Хануман перелетел на Ланку и стал разведывать, стал искать Ситу, он заглядывал в дома различных демонов, которые жили на Ланке. Он увидел в одном доме демоны пируют, у них там вечеринка, они пьяные напились, в другом доме еще что-то происходит, празднество повсюду. Он бродил ночью в образе маленькой кошки и заглядывал повсюду. В конце концов он дошел до дворца Раваны, и он увидел пьяного Равану, который лежал там в обнимку со своими женами, которые танцевали перед ним, и он радостно пел какие-то песни. И он подошел к одному дому и увидел Туласи перед этим домом. Он очень удивился, что Туласи делает в этом странном царстве. Он заглянул в этот дом, и он увидел демона Ракшаса с длинными острыми ушами, с огромными клыками, который стоял перед алтарем Господа Рамачандры. Слезы текли у него из глаз, и он делал ему пуджу. И пел: «Рагупати Рагава Раджа Рам, Падита Павана Сита Рам». Это был Вибишина. И когда шпионы вернулись и предстали перед Раваной, стали рассказывать ему, какое огромное войско, какие обезьяны, что один Хануман может уничтожить всю эту Ланку, что эти обезьяны полны пыла, что они хотят все уничтожить и стереть все, и что Лакшмана посредине этого, и что он один, его руки настолько сильны, что он этими руками может разбить все. В сердце Равана закралось некое сомнение. И Вибишина вышел вперед и сказал: «Равана, ты мой брат, и я желаю тебе добра, ничего кроме добра. Предайся Рамачан, предайся Раме, отдай Ситу, он Бог, и в конце концов, это обязанность каждого живого существа предаться». Равана несколько неуверенно оглядел всех остальных. И тут Индраджит, на которого упал его взгляд, выскочил вперед и сказал: «О мой повелитель, он струсил! И слушай его, он наслушался этих трусов, которые поехали туда, и он просто испугался этого войска. Не слушай его, ты непобедим, никто не может победить тебя. Какой-то Рама, жалкий человек, не отдавай Ситу». И он стал прославлять Рамачандру. Вот и другие военачальники стали прославлять Равану, Другие военачальники стали прославлять Равану и говорить, что нет никого лучше тебя. Любой правитель, любой демон всегда окружает себя целой свитой подхалимов, которые в нужный момент говорят ему, что он не должен делать, что он должен делать, но что в конце концов выходит ему боком. И та же самая судьба постигла Равану. И Равана послушал их, и тогда Вибишина сказал: «Делай, что хочешь, я подаю в отставку, и я ухожу». Равана страшно разгневался, он сказал: «Я казню тебя». Другие министры посовещались и сказали: «Оставь его в покое, пусть он делает, что хочет. Люди будут тебя осуждать, потому что он твой родной брат, ты не можешь его казнить». И Равана сказал: «Хорошо, отправляйся на все четыре стороны, чтобы я тебя больше не видел». Вибишина тяжело вздохнул и сказал: «Да, похоже, что это последняя наша встреча. До свидания, Джай Рама». Он вышел, вернулся к себе домой, взял своих двух ближайших слуг, он оставил свою семью, оставил дом, оставил все. И под улюлюканье толпы, которая клеймила его как предателя, как негодяя, он взлетел в небо, поднялся высоко в небо, бросил последний взгляд на прекрасный город Ланку, перелетел через этот пролив и оказался, стал спускаться к войску Рамачандры. Когда он спускался вместе со своими двумя сподручными, обезьяны, стоявшие в дозоре, увидели его, они подумали, новый шпион летит. Они сразу же схватили его со всех сторон, взяли их, связали его и привели к Господу Рамачандре. И они стали говорить, что с ним делать. Тот говорит, я пришел с миром, я пришел, чтобы помочь, я пришел от Раваны, я хочу вам помочь. Вы начальники посмотрели на него, посовещались друг с другом. И один сказал, Ангада сказал, что ракшасам нельзя верить. Днем он будет работать на тебя, ночью он будет работать на Равану. На всякий случай лучше его убить, чтобы спокойнее было. Ничего страшного, в конце концов, посмотри на его клыки. Посмотри на его уши, разве можно ему доверять? Кто-то сказал, что может быть и не стоит его убивать, но нужно приставить за ним четырех обезьян, которые будут следить за ним и за каждым его шагом. И если он ведет себя нормально, то тогда хорошо. Вот Кунуман улыбнулся и сказал, это преданный, оставьте его в покое. Я знаю, кто он. Я видел его. Когда все остальные пировали, он делал пуджу Господу Рамачандре. Но Рамачандра улыбнулся, и завязался спор, все мнения разделились. Рамачандра улыбнулся, он произнес знаменитый стих «Сакридаева пропанна я», где он говорит, что неважно, кто бы ни был человек, если он предается мне, с какими бы мотивами он ни предавался, даже если у него дурные мотивы, я буду его защищать, это мой обет. Отныне мое обещание, даже если у человека самые корыстные мотивы, если он приходит ко мне и говорит «Я твой, о мой Господь», моя обязанность и мой священный долг защищать, и я обещаю это делать. Он предался ко мне, кто бы он ни был, я буду его защищать. И Вибишина, он упал перед Господом в поклоне, в Дандавате, стал плакать и говорить, мой Господь, я всегда знал, что ты защитишь меня. И потом развязалась эта страшная война, и Вибишина очень сильно помог. Вибишина объяснял, какими мистическими силами обладает тот демон или этот демон, что может Индраджит, чего можно ожидать. Он защищал Лакшману, он сказал, каким образом можно спасти Лакшману. Он спас Рамачандру и Лакшмана из объятий Махираваны, когда Махиравана утащил их в подземное царство. Так или иначе, множество различных событий произошло, и Вибишина был всюду, в первых рядах, и он выдавал все секреты Раваны. Ни одного секрета он не оставил. И в противоположном войске его звали предатель Вибишина, его плевали в его изображение, выпускали стрелы, но Вибишина служил Господу Рамачандре. Потом мы знаем, что войско Раваны потерпело сокрушительное поражение, сам Равана был убит, и Мандодари, целомудренная и праведная жена Раваны, стала оплакивать смерть своего мужа. Она стала говорить, так случается с любым, кто покушается на целомудрие. Целомудренная женщина может уничтожить одна все войско. Такова сила ее целомудрия. Ты покусился на самую целомудренную женщину в мире. И таков итог. Ты погиб, но ничего другого и нельзя было ожидать. Вибишина оплакал своего брата, оплакал все. И там же всю эту банду Господь Рамачандра своим взглядом разрушил мост, который построили обезьяны. И короновал Вибишину. Он сказал, отныне ты будешь царем Ланки. И после этого на Пушпа-Вимане, на воздушном корабле, все полетели в Айодхью, и Вибишина был там же. Произошла пышная церемония коронации Господа Рамачандры. И когда эта церемония произошла, Господь по обычаю стал раздавать подарки. Каждый из приглашенных на эту церемонию должен был получить что-то. Когда дошла очередь до Вибишины, Господь Рамачандра спросил у него, что ты хочешь? Ты служил мне верой и правдой, ты многим пожертвовал, я хочу вознаградить тебя. Вибишина заплакал в этот момент, он сказал, мой Господь, я не купец. Ты думаешь, я служил тебе, потому что я хотел какую-то награду? Ты думаешь, из-за этого я оставил все то, что я оставил? Мне ничего не нужно от тебя, пожалуйста, не давай мне ничего. Но Рамачандра настаивал. Он сказал, ты должен попросить у меня что-то. И тогда Вибисана сказал, если ты хочешь мне дать что-то, единственное, что я возьму у тебя есть божество Ранганатха. Если ты дашь мне это божество, я возьму его. Если ты не дашь мне его, то я не возьму ничего. И он взял это божество Вибисана. Внутри есть храм Вибисана. Это божество имеет очень древнюю историю. В свое время, в Сати-югу, и даже до этого, на заре творения Брама прилетел Сати-локи. Он прилетел на планету, где возлежит Господь Вишну, Кширадакашая Вишну, посреди Молочного океана. И около Молочного океана он стал медитировать на Господа, стал молить Его, стал совершать аскезу, погрузился в суровую медитацию. И в конце концов Господь изнутри, из сердца, открыл ему мантру. Это мантра Аштакшара мантра, состоявшая из 8 слогов. Мантра звучит так. Все вместе повторяем. Ом Намо Нараяная. И Господь Брама, получив эту мантру, в огромном восторге стал ее повторять. Он полностью погрузился в ее медитацию, медитацию на эту мантру. Он забыл обо всем, и только звук мантры стоял в нем. Он растворился в этом звуке. И из этой мантры, в какой-то момент, из Молочного океана, из звука этой мантры, возник Виман. Виман — это воздушный корабль. Этот Виман нес на себе божество Ранганатхи. Само божество Ранганатхи, возлежащего на Адишеше, спящего в йога-нидре, удивительной красоты, с этим Виманом, оно появилось из этого океана как воплощение мантры ситхи, совершенство в повторении мантры. Это божество не отлично от звука мантры «Ом Намо Нараяная», которую дал Господь Нараяна Господу Браме. Господь Брама, когда он увидел это божество, он обошел его вокруг. Полубоги, различные мудрецы слетелись туда, они стали поклоняться Ранганатху. Господь Брама в течение какого-то времени, он отнес ее на Сати-локу, этот виман, самопроявленный вместе с божеством Ранганатхой. И на Сати-локе он поклонялся там. И сам Господь Нараян, возлежащий на Адишеше, Господь Ранганат, которого мы сегодня увидим с вами, если нам очень повезет, если хватит наших благочестивых заслуг. Сам этот Господь научил Господа Браму, как поклоняться Божеству. Он дал ему принципы Панчаратрика Видхи. От него, из его уст, Брама узнал, каким образом нужно правильно поклоняться Божеству для того, чтобы сердце человека очистялось и для того, чтобы человек достиг успеха. И потом, спустя какое-то время, Брама передал это божество Сурье и сказал, что отныне ты должен поклоняться ему. И Сурья передала его царям Сурья-Вамши, царям Солнечной династии. И оно переходило от одного царя к другому, дошло до Икшваку. И в конце концов Махараджа Дашаратха, принадлежащий к Солнечной династии, установил ее на берегу Сараю, реки, на берегу которой стоит Айодхи. И там же он поклонялся ему. И однажды в честь этого божества Дашаратха устроил огромную ягью. И он созвал на эту ягью царей со всей Бхарата-варши. И цари пришли отовсюду. И один царь, которого звали Дарма-Дарма, отсюда из Южной Индии, из Тамилнаду, тоже пришел туда. Он участвовал в этой ягье, в этом празднестве. И он увидел Ранганатху. Он увидел это божество, эту мурти. Когда он увидел его красоту, он не мог избавиться от привязанности к этому божеству. Он и так, и сяк старался это сделать, ничего он не мог сделать. Он вернулся к себе, но каждый день он стал помнить в своем сознании о Ранганатхе и о его красоте. И каждый день он вспоминал о нем, каждый день он молился ему, и каждый день он говорил: «Господь, приди сюда, я хочу, чтобы ты пришел сюда, я хочу поклоняться тебе». И Господь Ранганат, который находится в сердце каждого живого существа, сказал про себя: «Татасту, будь по-твоему». Это было еще при отце Махараджа Рамачандры. И мы знаем, что сейчас сам Махараджа Рамачандра сказал, что, пожалуйста, Вибишини, забирай это божество, оно твое. И Вибишина взял этот виман, божество целиком, оно сделано из камня, огромный Вишну, возлежащий на Ананта-Шеше с этим виманом. И Вибишина поднял этот виман, и Господь Рамачандра сказал: отправляйся на Ланку, и на Ланке с любовью поклоняйся этому божеству. Однако одно условие: всю дорогу от Айодхи до Ланки ты не должен никуда ставить это божество. Если ты его поставишь где-то, больше Ранганат не сдвинется. Вибишина сказал, я не буду его никуда ставить, в мгновение ока я примчусь на Ланку. Он полетел по небу, и когда он долетел до сюда, здесь протекает священная река Кавери. Этот город, в котором мы сейчас находимся, находится на острове между двух рек. И он увидел эту реку. Было раннее утро, солнце только восходило. Он увидел эту красивую землю, Рангакшетры, святую землю. И он решил спуститься туда. И сразу же множество мудрецов, которые медитировали тут, йогов, собрались, чтобы посмотреть на Господа Ранганатха. Они окружили Вибишина, показался им, сказал, я несу его на Ланку. Господь Ранганатха при этом улыбнулся про себя и подумал, неси, неси. И тогда Вибишина рядом подошел какой-то браман. Этот браман был очень упитанный. У него был большой живот, длинный нос. На самом деле это был Ганеш. Ганеш, который из сердца знал, что хочет Господь Ранганатха. Пришел в обличии брамана, в очень невинном обличии. И Вибишина оценил его силы, его могущество, его теджес. Он сказал, подержи, пожалуйста, его. Тебе большая честь служения. Только ни за что не ставь его на землю. Мне нужно быстро пойти совершить омовение, прочитать Гаятри мантру. И я дальше полечу на Ланку. Ганеш сказал, ни за что не поставлю. Никогда. Давай мне это божество. Вибишина отошел, он тут же поставил его на землю. И быстро убежал на гору. Тут на горе стоит храм Ганеша, который убежал от Вибишина. И у него большая шишка на голове. Как вы думаете, как получилась эта шишка? Когда Вибишина вернулся, он увидел Ранганатху. Он пытался его сдвинуть, ничего не получилось. Ну, зазлённо он стал повсюду искать этого брамана. Этот браман уже принял вид Ганеша с длинным хоботом, поэтому он побежал туда и шмякнул его изо всех сил по голове. Затем поставил. Тот улыбнулся и сказал, это мое служение. Мы пойдем в этот храм Ганеша с шишкой. И у этой шишки до сих пор осталась память о том, что он сделал. И Господь Ранганатха стал утешать Вибишину. Он стал говорить ему, не беспокойся. Мой великий преданный Дарма-Дарма позвал меня сюда. Он хочет, чтобы я оставался здесь. Ну, я тоже хочу, чтобы я оставался здесь. Но я буду защищать тебя. И я всегда буду думать о тебе. И раз в 12 лет ты сможешь приходить ко мне. И раз в 12 лет ты сможешь проводить мне пуджу. Раз в 12 лет Вибишина поздно ночью приходит сюда. Тут проводят особые церемонии. Никого не остается на территории своего храма. Только один Вибишина остается наедине с Ранганатхом, проводит ему пуджу. И Господь Ранганат сказал, что в конце, в самом конце Кали-юги, Вибишина Чирандживи, он живет до самого конца Кали-юги. И в самом конце Кали-юги я сам возьму тебя и сам лично отведу тебя на Вайкунту. Тем временем поклоняйся мне и занимайся своим служением. И я буду всегда думать о тебе. Все божества обычно смотрят либо на восток, либо на север. Ни одно божество не смотрит на юг. Юг – это обитель Ямараджа, обитель смерти. Только Господь Ранганат всегда смотрит на юг. Почему? Потому что там находится Ланка. Потому что там находится Ланка, которая находится Вибишина. Господь Ранганат лежит и смотрит на юг и думает о Вибишине. Вот. Так Ранганат пришел сюда, и прошли годы, и годы, и годы, и годы. И храм скрылся под землей. Тут не было большого храма. И он был занесен песком, налетел большой ураган. Практически не было жителей. Только один Вибишина приходил раз в 12 лет. И Ранганат, как бы поклонение Ранганатху ушло. Пока однажды царь, которого звали Кили, не ехал на лошади, возвращаясь из похода. Этот царь доехал до этого места, росло большое дерево, и на этом дереве он увидел попугая. И попугай, этот, он услышал, что говорит попугай. Попугай на чистом тамильском языке стал рассказывать ему эту самую историю, которую вы только что услышали. И царь заслушался об этой истории, он услышал о Ранганатхе. И попугай стал прославлять Ранганатху, стал воспевать его славу. И стал говорить, он тут. Когда Кили собрал большое, все свое войско, он стал проводить тут археологические раскопки. Он откопал этот храм, нашел Ранганатху, установил и построил большой храм, построил несколько стен. Не такой большой, как мы видим сейчас. Вот. И установил поклонение. И прошло опять много-много-много-много сотен и тысяч лет. Много царей сменилось, каждый царь пытался что-то сделать, но опять все пришло в упадок. И в конце концов все заросло джунглями. Храм этот стал находиться в густых-густых джунглях. Дикие звери жили тут, змеи, тигры. И это было то самое время, когда Тирумангайальвар пришел сюда. Тирумангайальвар пришел, потому что он слышал об этом божестве. Он с трудом нашел Ранганатху, он увидел его красоту, он увидел этот виман, появившийся из молочного океана. Он подумал, люди забыли о Боге. Люди занимаются непонятно чем. А это сокровище находится здесь, в лесу, в джунглях. И только один раз в день Пуджари прибегал сюда. Он с трудом прибегал сюда, быстро-быстро проводил пуджу, предлагал что-то божеству и убегал в страхе, чтобы змеи не укусили его. Было очень опасно. Тирумангайальвар решил, что он во что бы то ни стало должен построить храм. У него появилось это горячее желание. Я должен построить храм, я должен прославить Ранганатху, я должен сделать так, чтобы люди со всего мира сходились сюда и видели Ранганатху здесь во всей его славе и красоте. Но... 10 минут, окей? И он стал ходить по разным людям, по окрестным деревням. Недалеко был большой город, там было много богатых людей. Он стал просить милостыню, стал говорить, подайте на храм. Я хочу построить большой храм, Ранганат живет. И люди только смеялись над ним. Кому нужен этот Ранганат? Пусть он сам за собой ухаживает. Он даже змей не может отогнать. Он лежит на змее, он все равно спит, ему ничего не нужно. И все выгоняли его. Тирумангайальвар, так прошло пару лет. Он пытался изо всех сил мирными способами заработать на храм. То, когда он не смог мирными способами заработать на храм, он подумал, эти люди, их ничего не спасет. Единственное, что их может спасти, если они дадут небольшое пожертвование Господу Ранганатху. Но так как они не хотят давать небольшое пожертвование, придется у них взять это небольшое пожертвование. А Тирумангайальвар, у него долгая история, мы не будем ее сейчас рассказывать. Внутри находится святилище, храм Тирумангайальвара. Но суть в том, что еще до того, как он стал преданным, он был очень сильным. И мало того, у него было 4 сподручных. Один сподручный мог заговорить кого угодно. Почти как Сарисачи. Мог подойти к кому-то, начать говорить, и человек терял ориентацию в пространстве. Забывал, где он находится, что он делает, почему он, где он, почему. Они все обладали, каждый из них, каждый из 4, обладал мистическими силами. Один мог заговорить кого угодно, другой мог спрятаться в собственной тени, с одной стороны, а с другой стороны он мог наступить на тень другого человека, и если он наступал на тень другого человека, то человек не мог сдвинуться с места, до тех пор, пока он держал ногу на его тень, пытался сдвинуться, ничего не мог. Третий обладал особым мистическим свойством, он мог увидеть замок и понять, как этот замок работает. Любой, сколько бы сложный механизм ни был, он знал, каким образом он устроен. Ему достаточно было одну секунду посмотреть на замок, чтобы суметь его открыть. Потом он открывал, закрывал этот замок, и все было как будто бы так и было. И у четвертого было другое очень важное мистическое свойство – он мог ходить по воде. Все эти 4 мистических свойства очень пригодились им, когда Тирумангайальвар решил отправиться на свою санкиртану. Он сказал, этим людям ничего не поможет, они не хотят расставаться со своими деньгами, но мы должны построить этот храм, и поэтому мы преданы, нас 4, нас 5, и мы сможем это сделать. Сам Тирумангайальвар был очень сильным, и по ночам они стали выходить на санкиртану. Один заговаривал людей, другой открывал замки, третий наступал на их тень, если нужно, четвертый, если нужно, убегал по воде. И скоро слава об Тирумангайальваре и его банде разнеслась повсюду. Царь этого места немножко испугался, он сказал, лучше я ему добровольно отдам какие-то деньги, буду платить ему налог. Но больше всего он прославился среди разбойников. Было много других разбойников, они подумали, вместе с ними, если мы присоединимся к ним, то цены нам не будет. Мы сможем подвиги совершать, мы можем столько заработать, сколько никто не заработает. И поэтому разбойники, все местные разбойники стали присоединяться к Тирумангайальвару. И Тирумангайальвар сказал, ребята, сейчас мы работаем, самадхи потом. Сначала мы заработаем огромные богатства, потом мы разделимся поровну, и вы будете наслаждаться жизнью. И все его ребята сказали: «Джай, Харибол, мы пойдем за тобой, веди нас. Мы готовы отправиться за тобой куда угодно». И он быстро нарисовал план местности, сказал: «Вы тут, вы тут, вы тут, вы тут грабьте, мы тут будем грабить, вы тут будете грабить». И все они стали с огромным энтузиазмом грабить. А сам Тирумангальвар, они приносили все награбленное ему, и он на большой лодке увозил это сюда, на остров, и прятал в потайном хранилище. В какой-то момент прошло несколько лет, и у него накопились огромные богатства. Он созвал архитекторов, самых лучших архитекторов, он созвал самых лучших строителей, он начал строительство огромного храма, того самого храма, в который мы сегодня войдем. Он решил, что для Ранганатха должен быть самый великий храм, самый удивительный храм. Стал строить этот храм, и очень быстро, всего за пару десятков лет он построил этот храм, тем временем все работали, и он всем говорил: «Подождите, подождите, вы еще не накопили достаточно. Мы еще не накопили столько, сколько нам нужно. Давайте еще грабьте». Вот. Они грабили, строители строили. Тирумангальвар вел двойную жизнь. Днем он был святым и руководил строительством храма. Вечером он шел к разбойникам и говорил: «Ребята, там появились богатые люди. Нужно их немножечко лишить их богатства». В конце концов, храм был построен. Максимально короткие сроки, потому что у него было множество денег, и он щедро тратил эти деньги, не скупился. Все самые лучшие материалы привозились отсюда на многих лодках, самые лучшие строители были наняты, работа кипела. И когда храм был построен, Тирумангальвар зашел в свое хранилище и увидел, что там где-то в углу завалялась одна золотая монета. Ничего больше не было. Все, что было награблено, он растратил на этот храм. Он с облегчением вздохнул, сказал: «Как хорошо». Но эти друзья не очень-то понимали. Они рассчитывали, что наши богатства растут, и что мы скоро-скоро получим все эти богатства. И в какой-то момент подозрения стали закрадываться в их сердце. Они подумали: «Что он тянет?» И они собрались и договорились между собой: нужно убить его. Нужно его уничтожить, забрать все богатства и разделить, потому что, похоже, он не собирается нам отдавать, он хочет нас обмануть. Они собрались все вместе, замыслили убить. Но Тирумангальвар узнал об этом. Так или иначе, он разузнал об этом, и поэтому он позвал своих 4 учеников, которые обладали этими мистическими силами. К тому времени они уже все 5 были в довольно преклонном возрасте. Он сказал: «Ребята, меня хотят убить. Но я думаю, что смысла в этом нет, что эти люди, которые работали на нас, они глупые люди». Вот. И поэтому он сказал своему ученику, который мог ходить по воде: «Ты, пожалуйста, разберись с ними». Этот ученик пошел ко всем этим разбойникам и сказал: «Зачем на него нападать? Я знаю сокровищницу, где Тирумангальвар хранит свои богатства. Тут есть огромная лодка, на которой мы переплывем. На этой лодке возили камни туда, сюда вот, на Шрирангам, перевозили через Кавери. Мы поплывем туда, я отведу вас в эту тайную сокровищницу, мы разделим эти богатства, а потом вы делаете, что хотите. Все сокровища там, не волнуйтесь». И все с огромным энтузиазмом... А, да, сначала вышел перед ними тот, кто мог заговаривать кого угодно. Он заговорил их полностью. Полностью отговорил их убивать кого-то. И тот, кто мог ходить по воде, он сказал: «Залезайте на лодку, ребята, айда, пойдем, поплывем на этот берег». И они все поплыли. В этот момент налетел страшный шторм, страшная буря. И так или иначе, тот, кто мог ходить по воде, спустился вниз и пробил 2 больших дыры. Вся эта лодка посреди реки вместе с этими разбойниками. Что сделала? Гора Примананда. Тирумангальвар сказал: «Так им и надо». Единственная надежда, которая у них могла быть, что-то, что они могли сделать в этой жизни, они сделали. Господь никогда не забывает служение, которое ему оказали. В конце концов, они построили этот замечательный храм. И в следующей жизни судьба неудавшегося йога. Они не прошли этот путь до конца, но они смогут начать его с того момента, на котором они остановились. А сам Тирумангальвар стал святым, стал нищим вместе со своими учениками, поселился в этом храме и провел остаток своих дней, воспевая славу Господа Ранганатха. Он написал больше 1000 гимнов, во славу Господа Ранганатха, которые составили примерно одну четверть Диви Прабанди, наследства Альвара. И до сих пор эти гимны Тирумангай Альвара поются здесь, в храме Ранганатха. И Ранганат — это божество удивительной красоты. Но для того, чтобы понять его красоту, нужно обладать особым видением. Если просто прийти туда и посмотреть нашими материальными глазами, приманджана чурита, бхакти вилочана, приманджана чурита, сатах садаева, хидаешу, вилокаянти, якшама сундарам, ачинти гуна сварупам. Чтобы понять ачинти гуна сварупам, непостижимо прекрасную форму Господа Шимасундары, которая находится в нашем сердце, нужно обладать бхакти. Чтобы понять красоту Господа Ранганатхи, увидеть его красоту, нужно попытаться посмотреть на него глазами преданных. Как альвары воспевали его красоту. Альвары написали тысячи гимнов, воспевающих красоту Господа Ранганатха, которые поются тут. Каждое в январе, в феврале проводится большой праздник. В течение 21 дня повторяются все 4000 гимнов Дивья Прабанги на территории храма Ранганатха. И сам Ранганат выходит на большой процессии, и эти гимны воспеваются. Рамануджа Ачарья пришел сюда, и он устроил здесь свою штаб-квартиру. И буквально еще 2 минуты я расскажу историю, которую вы все знаете, но тем не менее я расскажу ее о том, как нужно видеть Господа Ранганатха. Это история с Данурдасом. Данурдас жил во времена Рамануджа Ачарья. И когда Ранганатха вынесли на процессию здесь, в этом храме. Как можно понять Господа Ранганатха? Как можно получить Господа Ранганатха? Это объяснил Рама Мишра, Ямуначари. Мы начали рассказывать эту историю в Канчипурам. Да. Когда Рама Мишра, ученик Надхамуни, пришел, чтобы спасти его внука или правнука, по разным источникам он был либо внуком, либо правнуком, Ямуначарью из его материалистического, от его материалистического существования. Вот. И Надхамуни, потом как-нибудь историю Надхамуни расскажу, что было с Надхамуни, но Рама Мишра, когда он пришел ко дворцу Ямуначарьи, он увидел, что цари неделями ждут, чтобы попасть к нему на аудиенцию. Он был могущественным царем, и к нему было очень трудно попасть на аудиенцию. Придумал этот трюк со шпинатом, который повышал содержимое гуны благости в нашем теле. И в течение 2 месяцев он кормил, приносил повару Ямуначарьи этот шпинат особый, особую траву. И тот ел и говорил: какая замечательная трава, как я чувствую, что благость разливается по моему телу. Потом он в один прекрасный день он перестал приносить эту траву. И Ямуначарьи спросил: где мой шах, где мой шпинат? Я хочу это, я привык к этому. Он говорит: я не знаю, просто один чудак приносил каждый день, и он перестал приносить. Он говорит: что за чудак, откуда он? Какой-то саду. Что он просил за это? Ничего не просил, просто каждый день приносил, я думал, он будет продолжать приносить. Он перестал приносить. На следующий день Рама Мишра пришел. И повар тотчас отвел его к Ямуначарьи. И Рама Мишра сказал: я хочу тебя увидеть, потому что твой прадед оставил сокровище. И это сокровище, равным которому нет на белом свете. И я должен вручить тебе это сокровище. Он сказал: конечно, конечно. Я тут задумал новый военный поход, мне нужно сокровище, у меня все деньги, моя казна пуста, мне нужно нанимать наемников, в армии платить. Пошли, мне нужно сокровище, идем к этому сокровищу. Он сказал: но одно условие, ты должен быть в одиночестве, потому что это сокровище скрыто. Оно скрыто между 2 реками. Дойти до него не так-то просто. 7 стен отделяют это сокровище от мира. Так? И раз в 12 лет страшный демон приходит, чтобы сторожить это сокровище. И змея с 5 головами постоянно хранит это сокровище. И получить это сокровище можно с помощью чего? Для того, чтобы пройти к этому сокровищу, нужно 2 вещи, сказал Рама Мишра. Какие 2 вещи? С помощью чего можно получить это сокровище, чтобы проникнуть к нему? А? Желание. Преданность. Он разговаривает с Ямуначарьей. Ямуначарья — царь. И он говорит ему, сокровище хранится. Это очень большое богатство. Но есть два сокровища, две вещи, с помощью которых можно попасть туда, в эту потайную, святая святых, в эту сокровищницу, где сокровище хранится. Первое, нужно знать мантру. Какую мантру? Ом намо нараяна. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. Но Рама Мишра не сказал ему это. Рама Мишра сказал, есть секретная мантра, с помощью этой мантры ты сможешь проникнуть туда. И еще с помощью мантры и с помощью еще чего? С помощью мантры и еще чего? Господь Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Предание. Что он говорит, что ему нужно? Что он просит от нас? Предаться. А еще что? А еще что он просит? Отдавить от дармы. Но этого Рама Мишра не говорил. Что он просит у нас? Думать о нем. Что он от нас просит? Он говорит, дайте мне, пожалуйста, листок, цветок, много воды. Рама Мишра сказал, что нужно знать мантру и нужно иметь особый листок. Какой листок? Это те две вещи, с помощью которых открывается ключ к святую святых, в сокровищницу. Господа Ранганатха можно получить с помощью мантры, если человек искренне повторяет его, если он искренне приносит ему хотя бы листочек туласи. Итак, Рама Мишра привел его сюда и показал ему Ранганатху. Когда тот увидел Ранганатху, он уже не хотел больше возвращаться в свое царство. Он больше не вернулся в Мадурай. Он отсюда сказал, сами забирайте мое царство, правьте им как хотите. Я остаюсь здесь навсегда. Я никуда больше не уйду отсюда. И потом позже, когда Ранганатха вынесли с процессии, и Рамануджа Ачарья был здесь, он увидел странную сцену, и ученики его, до этого Рамануджа Ачарья говорил, концепция Шри Вайшнава Сампрадая заключается в том, что с помощью прапати, с помощью предания себя, можно обрести Бога. И любой человек, независимо от того, кто он, грешник он или праведник, браман он или собакоед, может обрести Господа через прапати. Они делают разницу между бхакти и прапати. Когда под бхакти они понимают познание Бога, постижение Бога, в каком-то смысле интеллектуальное, когда человек изучает священные писания, бхакти-гьян обретает. Но Рамануджа Ачарья настаивал на том, что достаточно прапати и предания себя. И есть четыре вида прапати, есть четыре вида предания себя, четыре вида шаранагати. Человек, как по-вашему, что это за четыре вида предания себя, через которых человек может получить Бога, может получить доступ к Господу Ранганатху? Да, первое – думать о Кришне, совершенно верно. Анукуляся санкалпа пратикуляся варджанам ракшишарити вишвасогу притвеваранам татха. Шесть видов предания себя могут быть через прямое предание. Когда человек предается Господу, он принимает все то, что Господь хочет, он отвергает все то, что Господь не хочет. Он напрямик идет к Господу, предаваясь Господу, исполняя волю Господу, считая Господа своим защитником, своим покровителем, отдавая ему все, считая себя полностью беспомощным и смиренным. Это первый вид пропатии или предания себя. Когда человек непосредственно предается Господу. Какой второй вид предания себя? Через духовный. Да. Когда человек предается духовному учителю. Когда человек видит Ачарью и предается духовному учителю, который предался Господу, и он предается духовному учителю, и таким образом он обретает предание. Какой третий вид предания? Через преданного Бхагавату, когда он видит великого Махабхагавату, ученика своего духовного учителя или кого-то еще, и видя, как он предается Господу, предается Господу. И, наконец, четвертый вид предания себя, когда человек просто повторяет мантру, просто следует тому, что говорит Ачарья, не предаваясь даже Ачарье, а просто повторяет с огромной верой «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». Четыре вида предания себя или четыре вида прапати. И Рамануджа Ачарья объяснял это своим ученикам. Рамануджа Ачарья говорил, что если человек даже сам не предался, но он предался духовному учителю, через предание духовному учителю он может обрести все. И в этот момент, когда он объяснял это, шла мимо процессия с Ранганатхом, и ученики увидели сцену. Они увидели Данурдаса, огромного борца из касты Шудр, который шел за женщиной легкого поведения. И смотрел на нее, не отрываясь не мог оторваться от нее. Он омахивал ее опахалом, он нес над ней зонтик, иногда он забегал вперед и начинал мести дорогу перед ней, иногда он делал все, что только можно. Он не мог оторвать своего взгляда перед ним. И ученики засмущались. Они подумали, неужели этот падший человек тоже может обрести предание, тоже может обрести Господа. Он полностью привязан к какой-то женщине легкого поведения, он перед ней метет дорогу. Он утратил вообще всякое человеческое существование. Неужели он тоже может достичь всего, что только можно? Рамануджачарья понял, что они засомневались. И он сказал, я докажу вам, что если он предастся духовному учителю, то он тоже достигнет всего, чего только можно. И он попросил его позвать. Ученики побежали и сказали, эй, ачарья этого места, великий Ятирадж, повелитель всех саньяси, зовет тебя к себе. Тот сказал, мне некогда, мне нужно дорогу подметать перед моей возлюбленной. В конце концов, он подумал, все-таки он был отчасти праведным человеком, он был воспитан в ведической культуре. Он сказал ей, подожди, пожалуйста, минуточку, под тенью этого дерева, посиди тут, прохладе, тут дует ветерок. Я быстро сбегаю туда, я опять прибегу и продолжу свое служение тебе, преданное. И Рамануджачарья спросил у него, что ты делаешь? Как ты себя ведешь? Как тебе не стыдно? Он сказал, а что мне стыдиться? Я увидел нечто настолько прекрасное, прекраснее чего я не видел ничего в жизни. Это ее лотосные глаза. Когда я вспоминаю ее глаза, я не могу помнить ни о чем другом. Рамануджачарья сказал, если я покажу тебе нечто более прекрасное, чем это, то тогда ты будешь поклоняться тому, что я тебе покажу? Он сказал, конечно, если ты покажешь мне нечто более прекрасное, чем ее глаза, я буду поклоняться. Просто не может быть. Рамануджачарья сказал, приходи вечером. Приходи тогда, когда солнце уже зайдет. Данурдас пообещал ему, сказал, что он придет вечером. И Рамануджачарья взял его сам. Пришел к нему, и он повел его в храм Ранганатха. Они пришли на вечерний даршан Господу Ранганатху. И шло арати. И пуджари Господа Ранганатха стал проводить это арати. И он стал махать светильником перед лицом Господа Ранганатха. И Рамануджачарья смотрел на Ранганатха глазами, из которых текли слезы. И Данурдас стоял за ним. Когда он стоял за ним, из-за спины Рамануджачарьи он увидел Ранганатху. До этого он множество раз видел Ранганатху, но он не видел его. Он видел его и не видел. Когда он пришел к нему и стал смотреть на Господа Ранганатху из-за спины Рамануджачарьи, то он увидел первый раз Ранганатху живого. Он понял, что сам Господь находится там, средоточие всей красоты находится там. Он увидел, что Господь живой. Более того, он увидел, как Господь Ранганатх на мгновение раскрыл свои глаза для него, когда Пуджари махал светильником вокруг него. И когда он увидел его глаза, он упал на колени перед Рамануджачарьей и сказал, что все, ты показал мне нечто прекраснее этого нет. И теперь я буду служить тебе до конца своих дней. Все то, что ты скажешь, я буду делать. И так он стал великим из любимых учеников Рамануджачарьи. Так что Рамануджачарья каждый день, когда он сходил из своей хижины, где он жил, он отпускался в кавере, чтобы совершить омовение. Мы увидим, что это очень сложно. А река тут очень быстрая. Мы с вами сегодня тоже совершим омовение. Кавери – одна из семи самых крупных рек Индии. Годавари, Ганга, Ямуна, Кавери, Нармада. Все это святые реки. И Рамануджачарья каждый день, когда он шел, спускаясь к реке, он опирался на одного из своих учеников. Служите миссии своего духовного учителя и слуг. И храните чистоту, вечно храните чистоту в сердце. И если вы будете хранить чистоту в сердце и служить друг другу, то тогда я всегда буду рядом с вами. Неважно, нахожусь я, покинул это тело. Это смертное тело рано или поздно все равно уйдет. Он уходил из этого мира при удивительных обстоятельствах. Он забыл, сколько он жил. В конце концов, он жил долгую жизнь, 120 лет. И однажды, когда была очередная его Ясапуджа, он спросил у своего ученика, а сколько мне лет? Ученик посмотрел на него и ответил, духовный учитель, разве вы не знаете, вам уже 120 лет. Рамануджачарья очень удивился, потому что он перестал считать свои годы. И он подумал, непорядок, Кали-юга сейчас, и в Кали-югу люди не должны жить больше 100 лет. Я уже живу 120 лет. Поэтому он прямиком после этого отправился к Ранганатху и спросил, о мой Господь, я живу 120 лет слишком долго, когда мне возвращаться к тебе на Вайкунтху? И Господь ответил, через 7 дней вернешься ко мне. Рамануджа Ачарья радостный выскочил оттуда, созвал всех своих учеников и сказал, эй, через 7 дней я ухожу на Вайкунтху. Это весть сразу же разнесла. Тим, со всех 74 матхов, сразу же во все 74 матха, которые основал Рамануджа Ачарья, послали гонцов, и все ученики вернулись сюда. И в течение всех 7 дней оставшихся, Рамануджа Ачарья день и ночь давал последние наставления. День и ночь он рассеивал все сомнения, которые могли оставаться учеников относительно философии Висиштхадвайты. Они задавали ему вопросы, то, что мучило их, понимая, что это последняя возможность, когда они могут задать этот вопрос своему духовному учителю. И когда, в конце концов, 7-й день настал, да, Рамануджа Ачарья получил от Господа Ранганатха за свою проповедь награду 2 дара. Он обладал 2 способностями. Одна способность касалась простых людей. Что нужно простым людям, чтобы обрести веру? Чудо. Поэтому Рамануджа Ачарья, проповедуя простым людям, совершал чудеса. Он обладал даром исцелять любые болезни. Достаточно было ему дотронуться до человека, как человек исцелялся. Но что нужно ученикам? Он попросил 2 дара у Господа Ранганатхи. Один – совершать чудеса и исцелять любые болезни. И второй – убеждать. Убеждать, да. А второй дар Господь Ранганат, он обладал способностью защищать своих учеников от иллюзий. Когда он был, иллюзия майя не могла коснуться учеников. Его полностью уверены, вера, ништа была абсолютно сильной и непоколебимой, иллюзия не могла коснуться их. И он последние 7 дней, все эти 7 дней, с утра до вечера проповедовал, рассеивая все последние оставшиеся иллюзии. Но когда наступил 7-й, на рассвете 7-го дня, он сказал, сегодня я ухожу на Вайкунтху, и вы начинайте Дивья Прабанду, гимны Дивья Прабанды, гимны Намальвара. Мы с вами, если нам повезет, кто-то нас отведет туда, пойдем сегодня в храм Намальвара, где мы сможем рассказать немножко о Намальваре. Но это один из альваров, который заложил основы философии Висиштхадвайты в своих гимнах. И ученики его стали читать. До этого Рамануджа Ачарья, как я уже говорил, он обнял 4 мурти. Ученики его сделали красивым из специального металла, специального сплава, и он вложил сильную силу в эту мурти. Он обнял его в 4 этих мурти, и он сказал, что отныне я вечно буду присутствовать в этих мурти. Одно из этих мурти установлено здесь, одно из этих мурти находится на месте его рождения, и в 2 других храмах есть еще 2 этих мурти. Но в тот момент, когда настал этот 7-й день, он попросил, чтобы читали Дивья Прабанду, они стали читать. Сам он сел в позу лотоса. Он при этом закрыл глаза и стал слушать. Они читали 1000 гимнов Намальвара в течение целого дня. И они так и не поняли, когда же душа Рамануджа Ачарья оставила его тело. Когда они подошли к нему, они поняли, что он точно так же сидит в самадхи, как и он сидел, когда он сел, душа его оставила тело. И что они сделали с его телом? Они забальзамировали его. Они заложили его шафраном и камфорой. И это тело мы сейчас увидим. То самое тело, которое оставил около 860 лет тому назад Рамануджа Ачарья, находится здесь. Один раз в месяц к этому телу подходит, его обмазывают этим шафраном и камфорой. Он сидит в позе лотоса, он держит правую руку на колене, и правая рука находится в гьяна-мудре. Гьяна-мудра, он благословляет этим самым. Гьяна-мудра, кто знает, что значит гьяна-мудра? Мудро знание. Это тамагуна, это раджа-гуна, это сатва-гуна. Индивидуальная душа должна отказаться от тамагуны, от раджа-гуны, и затем что делать? Соединиться. И затем вот эта индивидуальная душа, она должна что сделать? Предаться браману. Это браман, это индивидуальная душа, она предается ему. В этой гьяна-мудре Рамануджа Ачарья по-прежнему благословляет всех, кто приходит к нему, и он сидит там в своем изначальном теле. Перед ним стоит его мурти. Так что это особые, удивительные самадхи. По-прежнему тут проповедует философии Рамануджа Ачарья Висиштхадвайты, по-прежнему читает эту мантру «Намо Нараяная», по-прежнему помнит о нем. Преисполнившись глубочайшего почтения, поклонимся Рамануджа Ачарье и пойдем дальше. И Рамануджа Ачарья сначала созвал дебаты брата на диспут всех шиваитов. Шиваиты пришли, он полностью разбил их. Когда полностью уничтожен, он сказал, на самом деле не так важно, кто не прав. Сам Господь определит, кто он. Что мы должны сделать, это оставить ему на ночь атрибуты Шивы и Вишну. И он сам решит, кто он, и Дурги. Он сам выберет те атрибуты, которые принадлежат ему. И они оставили Шиву, они оставили атрибуты Вишну, раковину, диск, оружие, оставили атрибуты. А потом Рамануджачарья сам в форме Адишеши, так как он есть олицетворение Адишеши, инкарнация его, проник туда в алтарь, к алтарю, поговорил с Господом, сказал, Господь, пожалуйста, возьми раковину, она принадлежит тебе. И все взял. Утром они зашли, открыли алтарь, алтарь был закрыт, шиваиты и вайшнавы их сторожили. И зашли и увидели, что Баладжи держит в своих руках чакру, шанку, раковину, падму, все атрибуты Господа Вишну. Так что это вот изображение этой лилы. Так решился спор, был спор. Кем является Баладжи? Шивой, Вишну или Дургой?